Глава 68. Максим. Я смотрю на нее. Мой мозг в разлад сердцем. Оно болит, ноет и жжет меня изнутри, причитая: «Это ты, мерзкий подонок, Максим Александрович Борисов. Не думал, что так трудно будет. Никакого удовольствия и сатисфакции от чистосердечного признания не получил. На душе камень тяжелее и больше прежнего. Жамбанского?» Спрашиваю, наблюдая, как обиженная Вероника ковыряет свой салат. На моем вопросе она резко отрывает напряженные, испуганные глаза от тарелки. Все ясно без слов. Беру бутылку, наливаю себе бокал. Демонстративно пью до дна. «Не отравлена», — смело заявляю. «Неужели ты подумала, что я хочу тебя...» «Убить? Отравить?» Язвительно договаривает она, важно откидываясь на спинку стула. «Какая она смелая! Невольно любуюсь ею. Другая бы заперлась с криком в ванной и не вышла бы, пока не явился ее братец. А это еще и готова будет его защищать. Сказать ей все правды о нем пока не могу. Всему свое время. Не говори ерунды». Наливаю ей бокал до краев. «Ты сначала украл, а потом женился на сестре своего врага. Что еще я должна ожидать? Любви, заботы, понимания?» Язычок у нее острый, как и ум. Мне сложно на нее смотреть. Меня возбуждает ее сопротивление и смелость. Опасная, раскаленная молодая девушка. Что может быть сексуальнее? Можешь уже успокоиться. Ковыряю салат. Ничего в горло не лезет. Почему? Что ты задумал? Ведь у любого плана есть конец? Какой он у этого? Какой у меня конец? Язвительно спрашивает она, поднимая бокал. Скажешь? Я беру свой. Да. Отвечаю и чокаюсь о ее бокал без приглашения. Мы оба смотрим друг на друга врагами. Я жду, когда она хоть немного отступит назад и успокоится. Вероника начинает с вызовом пить, не отрывая глаз от меня. Сексуально. Опускаю жадный взгляд на ее горло, грудь, облизываю губы. На ней нет лифчика. Возбужденные соски часто вздымаются и таранят ткань моей футболки. Она так и не переоделась. Вспоминаю, как красиво она прошлась полуобнаженной в спальне. Если бы не ее чертов телефон, первый раз жалею, что у симпатичной девушки есть мозги. Лучше бы она была дурой, тогда бы просто дождалась обычного развода. «Так что?» Требовательно смотрит на меня. «Да, сначала мы подождем твоего брата». Ее ресницы дернулись, а зрачки расширились. Черт, она реально переживает за него. Неужели кровь так важна? Она его даже не помнит. «Зачем?» Глухо спрашивает она, надавливая на голосовые связки и на мои нервы. Я вижу, как бьется судорожно жилка на ее шее. «Ты ему расскажешь, какой я хороший муж. И как ты счастлива. Повторяю, что ты очень счастлива быть со мной». Стараюсь говорить ровно. Не сработало. Вероника вспыхивает огнем, задыхается. Какая она горячая, эмоциональная. Чувствую, как в шортах все наливается кровью от ее эмоций. Уверен, что в кровати она такая же. «Ты мне не муж», — с вызовом отвечает, наклоняясь через стол. «Какая у тебя короткая память». Скидываю бровями, показываю свое кольцо, киваю на нее. «У тебя такое же. Глянь». «Ха!» Грубо усмехается. «Это легко исправить». Я успеваю среагировать быстрее, перехватываю ее руку. «Не смей!» Давлю на нее взглядом, сжимая руку до бела. «У самого кровь в ушах уже. Зачем она провоцирует меня?» «А то что? Ударишь? Хочешь показать моему брату, как ты можешь плохо относиться к его сестре? Ты это так задумал, да?» Гнев снова закипает в мозгу, пытаясь угомонить себя. «Жена!» Строго чеканю ей каждое слово. «Не должна так разговаривать с мужем!» «Я огромный, она маленькая. Мне нехорошо, что я прибегаю к силе, чтобы... Просто у меня нет выхода». «Но я... не твоя!» Начинает нести очередную чушь Вероника. «Дура!» Взрываюсь, подскакиваю с места, притягиваю ее лицо к своим губам. Целую до одери. Жестко, кусая и царапая ее лицо щетиной, лишая напрочь ее воздуха. Вероника вырывается. «Я ее муж, мне можно». Сжимаю оба запястья сильнее. Легкий виск мне в рот. Чуть ослабляю. Переживаю, что синяки или еще хуже, сломаю ей руки. Она же хрупкая и нежная, но упертая. Брыкается, трепещется в моих руках и губах. У меня нет сил сдерживаться. Все огнем горит от ее вкуса и запаха. Как добычу, перебрасываю ее через плечо, чувствуя себя пещерным человеком. Несу в спальню. Я сделаю ее счастливой. Даже если надо для этого применить силу или связать ее, как дикую кошку.